Глава 12. «А это еще кто?» — встретил меня вопрос, как только я зашел на капитанский мостик. Там собрались, видимо, капитаны других команд, тоже угодившие в плен, Асара и Кэп. А вот наших бойцов, которые тоже шли сюда, остановили в коридоре, не пустив внутрь. «Это мой человек», — ответил Кэп вместо меня и взглядом указал на место рядом с собой. «И что он тут делает? У нас вообще-то здесь совещание капитанов. Ты и так сюда эту девку притащил», — недовольно произнес один из мужчин. Наглый взгляд, наглая рожа, так и просящая кулака. И мне сразу же захотелось подскочить к нему и хорошенько его стукнуть. Вот что за мудак? Че он такой недовольный? Раз я сюда пришел, значит, нужно. Не просто же так. Да чего ж неприятная личность. И чувствую, проблем от него будет немало. А впрочем, зачем отказывать себе в таком удовольствии? Пусть я сейчас и не в лучшем состоянии, но один недолгий бой должен выдержать. Рывок изо всех сил. За мгновение преодолеваю разделявшее нас расстояние и со всей силы бью ему под дых. Он даже толком среагировать не успел. Позорище с говнистым характером. А так как я все еще в броне с экзоскелетом, пусть и дерьмовеньким, то удар вышел просто на загляденье. От него мужика отшвырнуло назад, и он рухнул на пол. «Еще желающие высказаться по поводу находящихся тут людей?» Спрашиваю, обводя взглядом собравшихся тут, и кладу руку на винтовку. Все отводят взгляды. Только Кэп укоризненно смотрит. И у Асары во взгляде промелькнуло что-то похожее на одобрение. «Ну вот и хорошо», — говорю и подхожу к валяющемуся на полу мужику. Он скрутился калачиком и тихо стонет, держась за живот. Поднимаю его голову за волосы. «У тебя еще какие-то вопросы есть ко мне?» Спрашиваю, пристально глядя ему в глаза. «Нет», — прохрипел он, задыхаясь от боли. «Вот и отлично». Отпускаю его и, отойдя, становлюсь так, чтобы следить за ним краем глаза. Это он сейчас такой покладистый, а придет в себя, и кто знает, чего от него ожидать. А может, прикончить его, и все на этом? С сомнением смотрю на него, взвешивая все «за» и «против». И пока «за» набирается гораздо больше. Я вообще не вижу пользы от него, а вот проблем он может доставить порядком и даже, скорее всего, доставит. Ну да, он капитан, у него, возможно, тут есть свои люди. И что? Можем хоть их всех перебить. Для управления кораблем хватит и оставшихся. Правда, это может негативно сказаться на общем моральном духе. Жестоко? Без сомнения. Но сейчас далеко не обычная ситуация, и мне нужно, чтобы ко мне хотя бы прислушивались, не говоря про то, чтобы беспрекословно подчинялись. А вот этот, даже если ничего видимого и не будет предпринимать, то точно попытается саботировать мои указания и будет оспаривать каждое мое предложение. «Не стоит», — донесся до меня голос Кэпа. Взглянув на него, вижу его уверенный взгляд. «Ну ладно, пусть пока поживет, но если снова даст повод, за мной не заржавеет». «Раз с этим закончили, то, может, приступим к тому, зачем мы тут собрались?» — спросил пожилой капитан. Внешне ему лет 60, лицо в морщинах, седой, но довольно крепкий, несмотря на возраст. Кроме него и того, которого я побил, тут еще трое капитанов. Двое мужчин и женщина. Внешне самые обычные люди, чего-то примечательного в них не вижу, как и отталкивающего. Первое впечатление складывается нейтральное, что не так уж плохо. «Начнем», — согласился Кэп, а остальные просто молча кивнули. «Тогда что мы будем делать дальше? Вопрос о том, как именно мы освободились и что это вообще такое было, оставим на когда-нибудь потом или вообще забудем про него. Хотя он, думаю, многих тут интересует, но это не так уж важно. Главное, что мы освободились». «Долетать до конечной точки маршрута явно не вариант. Куда бы ни направлялись работорговцы, там нас ничего хорошего не ждет», — ответил Кэп. «Нам нужно как-то потеряться по пути». «Вы же понимаете, что во время прыжка это крайне сложно сделать. Да и, как я уже успел выяснить, летим мы не одни, а с сопровождением. Три фрегата. Что с ними делать?» — спросил пожилой капитан. «Корабли направляются к станции работорговцев, где нас собирались продать». Подаю голос, сообщая неизвестные подробности присутствующим тут. «У них есть в основном только та информация, которую я им предоставил. Рыться в сети, несмотря на то, что доступ я им выдал, попытались немногие, и делали это, на удивление, топорно». «Это многое меняет. Выбраться оттуда будет почти невозможно. Бывал я в подобных системах. Обороны и контроль над пространством там на хорошем уровне. Даже если мы сразу же попытаемся уйти в новый прыжок, можем не успеть. Обычно в таких местах корабли появляются в строго определенных точках, которые плотно контролируются орудийными платформами и кораблями охраны». «Откуда вы все это знаете?» — спросил Кэп, подозрительно посмотрев на него. Старик был в плену вместе со всеми, но мало ли, вдруг какие-то разборки между работорговцами, вот он и оказался тут. «Я раз участвовал в штурме такой звездной системы. Да, еще бойни была. Мы пусть и победили тогда, но огромной ценой. Свои жизни эти твари любят и в безопасность хорошо вкладываются, превращая свои станции и звездные системы в самые настоящие крепости», — ответил он, тяжело вздохнув. «Тогда что нам делать?» — спросила женщина-капитан. «Теряться по пути. Другого выхода нет». «Но как нам это сделать?» «А это нужно придумать». «Мы можем прервать прыжок. Это возможно, пусть и довольно рискованно. Но что делать с кораблями сопровождения? Они, скорее всего, выйдут из прыжка вместе с нами. Тут, вероятнее всего, связанный прыжок, в котором этот корабль ведущий. Выйдем мы, выйдут и они». Пока в разговор не встреваю, слушая, что говорят другие. И говорят они правильные вещи. «Все это бессмысленно. Нас просто уничтожат после выхода из прыжка. Эта рухлядь не выдержит бой. Да и ответить ей почти нечем». «Тогда, получается, у нас нет выбора? Нам придется лететь до конца и пытаться уже оттуда улизнуть?» «Ну почему же? Выборы есть», — говорю и приковываю к себе взгляды. «Допустим, кораблям сопровождения на какое-то время станет не до нас. Вы сможете вывести этот корабль из прыжка так, чтобы он не развалился при этом, а потом, чтобы снова смог уйти в прыжок?» «Это надо смотреть, в каком состоянии тут все», — ответил мне старик и недоверчиво посмотрел на меня. «Это была не шутка, что с кораблями сопровождения можно что-то сделать». «Смотреть нужно», — отвечаю ему его же словами. «Но предварительно, да, у меня должно все получиться. Они все подключены в общую сеть, и с этого корабля есть доступ к остальным. На кораблях своя защита, но это мелочи. Придется немного повозиться, но, думаю, Эклай справится. Сильно сомневаюсь, что там защита будет гораздо лучше, чем тут была. А дальше дело техники, и работорговцам станет не до нас. В лучшем случае их вообще не станет. В худшем будут заняты возникшими проблемами в течение скольки-то часов, а то и дольше». «Но как?» — спросил все тот же старик, не собираясь отставать от меня. «Я не обязан раскрывать свои секреты и возможности». «Но...» «Это мой человек, и я доверяю ему. Именно благодаря ему мы сейчас можем стоять здесь и строить дальнейшие планы. Раз он сказал, что это возможно, значит, так и есть», произнес Кэп, перебив старика. И тут унялся, перестав допытываться. Дальнейший разговор был строго по делу и посвящен техническим моментам. Разделили зоны ответственности. Кто-то возьмет на себя непосредственное управление судном. Кто-то — проверку прыжковой установки. Кто-то — оценку общего состояния корабля. Решили, что все важные решения будут обсуждаться совместно. Одного кого-то главного не будет. А при первой же возможности мы разбежимся каждый в свою сторону и забудем все это как страшный сон. Проговорили еще минут 10. А потом все начали расходиться. Даже побитый мной капитан уполз. Ладно, не совсем прям чтобы уполз. За это время он немного пришел в себя и, держась за стенку, смог уйти своим ходом. Ничего не говорил, только зло смотрел на меня. «Ты в самом деле сможешь сделать то, о чем говорил?» — спросил у меня Кэп, когда на капитанском остались только мы с ним и Осара. «Думаю, да, но, как уже сказал, нужно смотреть. И это все будет бессмысленно, если судно не выдержит аварийный выход из прыжка». «Ясно», — ответил он и уже собрался развернуться и заняться делами, но остановился. «Спасибо тебе за все». В ответ просто молча киваю. «Что-то говорить? Лишним будет». На этом разговор закончился. Кэп с Осарой остались на капитанском мостике, а я ушел искать, чтобы можно сожрать, а то голод что-то разыгрался. Разоружаться пока не думаю. Спокойнее будет в хоть какой-то броне и с оружием. Нет у меня доверия к значительной части бывших пленников. Параллельно эксплуатирую Эклейза, который прощупывает защиту на сети фрегатов, сопровождающих нас. Никаких заметных действий. Все тихо, аккуратно и максимально незаметно. Паника на фрегатах или какие-то подозрения со стороны их экипажей раньше времени мне совсем ни к чему. А они, судя по всему, до сих пор не знают, что этот корабль сменил владельцев. Работорговцы не успели сообщить своим товарищам о происходящем. Побродив немного по кораблю, заглянул в столовую. Но там из еды была такая малоаппетитная бурда, немногим лучше того, чем кормили пленных, что есть я это не захотел. В итоге отправился искать чью-нибудь заначку. Будет не лишним и так обыскать каюты командующего состава экипажа. Вдруг там найдется что-то интересное. Каюты уже начали обыскивать, но из бывших пленников никто не знает, где чья, и проверяют просто все подряд. А я же через сеть выяснил, какие принадлежали капитану и его заместителю. Оба они погибли от огня турели, даже сделать ничего не успели. Каюта капитана оказалась просторной и раза в три больше, чем остальные. Сразу видно, что тот себя любил и комфорт тоже. Сами каюты через сеть я заглянуть не могу. Не было там камер наблюдения, так что интересующие меня придется осматривать лично. Чем я и занялся. Быстро пройдясь по каюте и немного обыскав ее, нашел заначки капитана. Одну с каким-то алкоголем, другую с каким-то пистолетом, выглядящим странно, похожим на старые пистолеты Земли времен 18-19 веков, но при этом не такой примитивной конструкции. На первый взгляд, вполне современный, энергетический. Стрелять из него я даже не пытался. Осмотрел и засунул в свободное крепление на броне. Потом, может быть, опробую, в более подходящих условиях. А нет, попытаюсь продать, когда появится такая возможность. Сомневаюсь, что капитан бы стал прятать что-то дешевое и обычное, а значит, какую-то ценность этот пистолет все же представляет. Третья заначка же была с едой. И не простой, а чем-то вроде деликатесов. Но нормальных деликатесов, а не непонятной фигни, которую и есть нельзя. Просто добротное мясо, рыба, консервы. Причем в консервах еще и какие-то фрукты и овощи. И этой находке я обрадовался больше всего, сразу же приступив к ее дегустации. Как же я соскучился по нормальной еде. Сам не заметил, как все съел. Было вкусно. И проскочило вообще незаметно. Печально вздохнув, что все закончилось, отбросил последнюю пустую банку из-под консервов и, поднявшись с кровати капитана корабля, продолжил дальше обыскивать его каюту. Но ничего интересного для себя больше не нашел. Был еще один тайник, в нем лежали какие-то небольшие чипы, но для чего они, я так и не понял. Эклейс попытался получить к ним доступ, но у них нет возможности дистанционного подключения. Их нужно вставлять в какой-то считыватель. Но что за он и где его взять? Заморачиваться я не стал. Засунул их в один из отсеков для хранения на броне. Не выбрасывать же, раз их спрятали, значит, они чем-то ценны. Вопрос только чем. Позже еще попытаюсь разобраться с ними. Закончив с каютой капитана, отправился в каюту его помощника. Не забываю поглядывать через сеть за обстановкой на корабле. Разграбление имущества перебитого экипажа судна идет полным ходом. Но и про дело капитана не забыли, отрядив нужных людей для этого. Вижу, как несколько человек возятся рядом с прыжковой установкой. Еще десяток осматривает технические отсеки, проверяя там все. И человек 20 просто ходят по кораблю и оценивают его состояние. В общем, трофеи трофеями, а о деле не забыли. Что радует, значит, не совсем уж отбросы, от которых лучше при первой же возможности избавиться. Кто какому капитану подчиняется, не выяснял. Не вижу смысла. Если вдруг понадобится, то Эклайс предоставит мне эту информацию. В каюте помощника капитана, к моему сожалению, ничего интересного не нашлось. Было несколько тайников, но в одном была какая-то наркота, таблетки и порошок, упакованные небольшими объемами, которую я сразу же выбросил, а во втором был голографический проектор, загруженный в него порнографией. И все это немного не то, что ожидаешь найти у помощника капитана корабля. Где деньги? Оружие или еще какие-то ценности? Ну ладно, наркотики, я могу еще понять, почему они были в тайнике. Но порнуха? Это за гранью моего понимания. Вряд ли экипаж этого судна был такими уж поборниками морали, не с их родом занятий. Но тогда почему ее спрятали? А хрен их знает. Спрятали и спрятали. Перерыв кают от и до, но так больше ничего и не найдя, выхожу из нее. Куда дальше? Оглянувшись по сторонам и не увидев ничего, кроме пустого коридора, направляюсь на капитанский мостик. Кэп все еще там, а вот Асара ушла к остальным несокрушимым. Голод я утолил, срочных других дел у меня вроде бы нет. Остается лишь ждать, когда дадут оценку состоянию корабля. Через сеть сделать это невозможно. Все оборудование откликается на команды и проходит через базовые тесты. Но предстоит-то совсем не базовая нагрузка. Кэп на мое появление отреагировал быстрым взглядом и продолжил заниматься своими делами, что-то изучая на одном из экранов. Отвлекать его не стал, и, пройдя, уселся под одним из пультов прямо на пол, погружаясь в сеть и изучая отчеты Эклайза по поводу возможности взлома сети, сопровождающих нас фрегатов. По его оценке, это очень даже возможно. Осторожные прощупывания защиты показали, что та немного лучше, чем была на этом корабле, но серьезной проблемой стать не должна. Тем более он сможет использовать для этого ресурсы сети этого корабля, что повысит его возможности. Все же, какие-никакие, тут вычислительные мощности имеются, пусть они и не поражают воображение. Пока я сидел в сети, на мостик начали подходить остальные капитаны. «Раз тут все, то, наверное, можно сказать, что мы закончили оценивать состояние этого корабля», произнес пожилой капитан, когда все собрались. «Начну первым. Прыжковая установка, на удивление, в неплохом состоянии. Видно, что ее недавно обслуживали. Она сможет выдержать аварийный выход корабля из прыжка и потом новый прыжок. А вот в каком она будет состоянии после этого, сложно сказать. На этом у меня все». «Остальные системы корабля тоже в норме. Не идеально, но приемлемо. Возросшую нагрузку должны выдержать. Даже не верится, что тут были нормальные техники, поддерживавшие основные системы корабля в адекватном состоянии. Они запустили все как корабль в целом. Мы осмотрели основные энергомагистрали, реактор, двигатели, насколько это получилось», произнес один из двух мужчин-капитанов. «Корпус в дерьмовом состоянии. Не разваливается только каким-то чудом, но выдержать аварийный выход из прыжка должен. Однако лучше нам быть поосторожнее», сообщила женщина-капитан. «Подводя итог, получается, что мы можем вывести этот корабль из прыжка, и он даже это должен выдержать. Теперь дело за вами. Нужно избавиться от фрегатов», произнес пожилой капитан, обращаясь к Кэпу и ко мне. «Один вопрос. Известно, где мы выйдем из прыжка?» спросила женщина-капитан. «Примерно», — ответил Кэп и включил один из больших экранов, выведя на него звездную карту, указал на ее область рукой. «По моим расчетам, мы окажемся где-то в этом секторе. Точнее сказать, сложно». «Не совсем, глушь, и то хорошо». «Еще вопросы?» — спрашиваю у них. Но в ответ тишина. «Хорошо, тогда начинаем. Вы готовьтесь к выводу корабля из прыжка, а я займусь своей работой. Я сообщу, когда можно будет начинать», — говорю им. Больше не обращая внимания на них, сажусь обратно на пол и, закрыв глаза, сосредотачиваюсь на работе в сети. Пусть все делает Эклайс, но наблюдение будет не лишним. Теоретически могу и я сам этим заняться. Знания, что к чему, вроде бы еще остались, но это будет крайне медленно, да и, откровенно говоря, лень. Это та еще морока, и я ничем подобным сам лично уже очень давно не занимался. Да и зачем, когда есть такой удобный инструмент, как нейросеть? Отдаю ей нужные команды, и она приступает к работе. Связь с фрегатами стабильная, заблокировать или оборвать ее не пытались. На взлом внешней защиты ушло несколько минут. Она все же оказалась посерьезнее, чем показала осторожная проверка. Но итога это все равно не изменило. Защита была взломана, и мы получили доступ к внутренней сети фрегатов. Действуем по уже отработанной схеме. Взлом всех локальных защит, получение полного контроля над сетью кораблей. На все ушло минут 10. А дальше начался поиск возможностей, как избавиться от кораблей и экипажей на них. Хотелось поступить просто и надежно, перегрузить реакторы, чтобы они взорвались. Но, увы, дистанционно этого не сделать. Нашелся среди работорговцев кто-то умный и выставил ограничители на все реакторы фрегатов, выше которых мощность не может подняться и сразу же начинает сбрасываться, не допуская критической перегрузки. И снять их можно только вручную. Пришлось искать другие способы. Пока Эклайс был занят этим, я просматривал, что творится на борту тех кораблей. Пленников там не нашлось, только экипажи. И это хорошо, значит, случайно не угробим каких-то бедолаг, которым просто не повезло там оказаться. Даже если бы они нашлись, я не стал бы об этом кому-то сообщать. Спасти мы их все равно никак не сможем. А это бы, скорее всего, вызвало лишние препирания и споры, что нам сейчас вообще не нужно. Еще минут 20, и Эклайс выдал возможные варианты, как можно избавиться от фрегатов. На одном он предлагал все же нагрузить реактор, энергомагистрали на том корабле слишком изношены, и возросший поток энергии, скорее всего, вызовет их разрушение во многих местах. Корабль это не уничтожит, но его команде на долгое время станет не до нас. На втором фрегате он предложил просто запустить вирус, который положит всю сеть и оборудование, подключенное к ней. Все просто отрубится, и чтобы избавиться от вируса и перезапустить все, понадобится немало времени. А если же они вначале перезапустят, не избавившись от вируса, то как только все снова заработает и подключится к сети, вновь отрубится. И так до тех пор, пока кого-то из них не озарит, что проблема находится в корабельной сети. Третий же корабль, где в экипаже какие-то совсем уж отморозки, решил постараться зачистить. Система обороны там хорошая, турели почти на каждом углу. Видно, что капитан помешан на защите. Вот только защита сети подкачала, за что он и поплатился вскоре. И, конечно же, всем трем фрегатам обрубим связь. Эклайс предлагал и другие варианты, как разобраться с кораблями. В случае с третьим фрегатом были даже и более надежные. Но я решил именно так. В любом случае, это даст нам достаточно времени, чтобы скрыться. А что дальше будет с этими кораблями и их экипажами, меня не сильно интересует. Погибнут все, туда им и дорога. Выживут. Что ж, жаль. Но ладно, главное, что мы успеем улизнуть от них. «Начинаем!» — говорю вслух, когда подготовка была завершена. Один короткий приказ, и фрегатам станет не до нас. «Давай!» Донесся до меня голос Кэпа, а корабль в этот момент начал дрожать, аварийно выходя из прыжка. Отдаю команду, и веселье на фрегатах началось. В этот же момент наш корабль особенно сильно вздрогнул и как-то застонал весь, заскрежетал. Я надеюсь, он же не развалится, вопреки всем заверениям, что должен выдержать такую нагрузку. А то будет как-то обидно».